ХМ, посмотрев на картинки с экрана планшета не в самом хорошем качестве, Старк пожевал губами. Ну, сходство есть, но небольшое. К тому же парней в этом Герлсбенде нет. Скорее всего, еще один слой прикрытия. Но проверить стоит. Если мы вычислим, против кого нас хотели спровоцировать, то сможем как минимум выйти на их врагов, а как максимум, даже заручиться поддержкой. Ох, только не начинай, закатил вновь глаза миллиардер. Это же явно какие-то малолетние идиотки без мозгов, что насмотрелись фильмов и начитались комиксов, а после пошли играть в героев и злодеев. Но очень уж удачно, согласись, ухмыльнулся Стейн. Пусть это и любители, наивные и недалекие, но со способностями, и на хорошем счету у народа, чтобы не писали в некоторых СМИ. В любом случае, вреда от них не будет, а вот польза, вполне. Хорошо, но раз это твоя инициатива, то тебе с ними и разбираться, а я лучше посмотрю, что там за крутые изобретения будущего нам приготовили. Да-да, вечно все валишь на мою больную голову, не жалеешь старика. Ничего, я попрошу Пиппер, она тебя пожалеет, а может и чего еще интересного сделает. С усмешкой подмигнул Старк своему старому другу. На это уже тот закатил глаза, также не сдержав улыбки. Еще раз. После короткой команды Тереза сделала подшаг вперед и чуть влево, чтобы обойти соперницу из, может, не совсем слепой, но неудобной зоны для нанесения удара. Быстрое смещение вправо, обманный удар, поворот, пригнуться, перехватить ногу и... Удар спиной о татами был неприятен больше морально, чем физически. Все еще слишком очевидно. Тесс услышала она над собой, после чего увидела протянутую руку, за которую ухватилась, и быстро вознеслась на ноги. «Не просто очевидно», — подтвердил Хмык со стороны. «Плохая проработка стратегии, слишком импульсивно. Ты продолжаешь полагаться на свои природные данные, Паркер, а также на кое-какие занятия в детстве. Может, для школьников этого и достаточно, но уже против среднего уровня бойцов, как игра в поддавки». С начальными же у тебя будет просто паритет за счет конституции тела и врожденных качеств. Да, учитель Винг, уныло подтвердила Тереза. Я понимаю, хотя все же отдам тебе должное, таких прирожденных бойцов, как ты, я не видела очень давно, покачала головой женщина, наблюдавшая за боем. Если не бросишь тренировки и пойдешь далее, то как минимум на международный уровень точно сможешь выйти, а то и выше. У тебя хорошая моторика движения и удары повторяются почти идеально после менее чем одного дня отработки. Фантастика. Если бы еще не эти мусорные вставки непонятно откуда. Фильмы, сенсей, весело хмыкнула на это Джессика. Они заполонили. Ха-ха-ха, точно. Ладно, уже довольно поздно. Идите в душ, махнула рукой тренер. Да, сенсей, спасибо. Обе девушки по привычке поклонились и отправились в женскую раздевалку при зале, где по-быстрому разделись и перешли в смежное помещение. Ощутив быстрый бег слегка прохладных капель по коже, Тереза закрыла глаза, вспоминая, что уже успело произойти за неделю, хотя такого было не особо много, если не считать того, что удалось не просто выпросить тренировочный зал для своих занятий, а даже заинтересовать его владелицу, которая решила продолжить их тренировки. Как ни удивительно, но та, обладая фактически обычным телом, умудрялась валять по матам их обеих, а, не по матам, по татами. Вот тоже новая привычка, сенсей Винг все называет на свой манер, что передалось и самой Терезе. Но возвращаясь к тренировкам, да, конечно же, ни она, ни Джессика не использовали свои способности на всю мощь, только чуть быстрее, чуть сильнее и гибче простого человека, стараясь не слишком выходить за рамки тренированного бойца. Правда, на фоне Колин Винг они смотрелись весьма бледно даже с таким набором возможностей. А ведь паучьи инстинкты, рефлексы и скорость реакции никуда не делись. И тем не менее девушкам пока еще ни разу не удалось победить тренера. Даже вдвоем. Это уже о многом говорило. А ведь та была довольно молодой еще женщиной, старше их лет на 5-7, судя по внешности. Хотя Джесси говорила, что это ничего не значит, ее первая тренер тоже выглядела молодо, что не дальше 30, а в итоге оказалась чуть ли не старухой, хотя в лицо этого бы никогда не сказала. Но ведь она обучала эту Колин Винг с детства и уже тогда была мастером в годах. Да, тем не менее эти занятия и в самом деле оказались полезны, и не только как возможность спустить пар и отвлечься. Тереза прямо ощущала, как с каждым проведенным тут днем она становится все более сильной. Непонятно, что именно в этом виновата, паучьи гены или действительно природные данные, но прогрессировала девушка довольно быстро, что заметила еще Джонс, завистливо высказавшись подруге еще пару дней назад. Пусть этого все равно было еще мало для победы над той на одном мастерстве. Помогало спокойствию также и то, что в городе царило затишье. Столкновения банд прекратились еще почти сразу после схватки с Карнажем на складах в порту. Новые злодеи не давали о себе знать, что также не могло не радовать, как бы ни ворчал про это затишье Бен. Сам мужчина еще пару дней назад усвистал к Старку и пока не возвращался, что к лучшему. Возможно, что это спокойствие также связано с тем, что он не совершает ничего глупого в своем стиле ей под руку, и не втягивает их в проблемы. С другой стороны, это также не обязательно хорошо. Кто знает, что за проблему он притащит к ним на сей раз. Но Тереза продолжала надеяться на лучшее. Двойники ее и Фелиции также не доставляли проблем, гуляя в основном по ночам и очень хорошо маскируясь. Женщины это умеют. Единственное, о чем она сожалела, не удалось нормально поговорить с братом. После того его побега от них, ей было просто неловко подходить к нему и начинать расспросы. Удалось разве что извиниться перед ним дома на следующий день, получив в ответ милую улыбку и слова, что он и не злился. Но на этом разговор и увял. Тереза просто не знала, что еще ему сказать. Просто не могла найти подходящей темы. Да и сам парень мялся, будто бы чего-то еще ждал от нее. Вот когда такое было, чтобы они меж собой и двух слов связать не могли. Черт, она превращается в копию своей матери. Та тоже хороша. Ушла в свои опыты и ничего не замечает вокруг. Лишь из вежливости иногда спрашивает за ужином, если вообще на нем появляется, как у них дела в школе, и все. Да, Тереза понимала, что там тоже проблем хватает, как с доком Коннорсом, так и, возможно, а не обязательно, как бы ни думали остальные, с ее отцом. Паук, с того дня она его также не видела и не ощущала, и не знает, что бы сделала или сказала, если бы встреча все же произошла. С одной стороны, она просто не верила, что это может быть Ричард Паркер, потерявший память. С другой же, то чувство притяжения и влечения, она ощущала в этом нечто близкое, родное и очень извращенное, если все же брать за основу эту глупую теорию. Она просто не может испытывать такие чувства к совершенно незнакомому мужчине, что является ее генетическим отцом. Такое просто невозможно. Или, на этой мысли Тереза поняла, что просто не может продолжать так себя мучить, потому сделала воду похолоднее, чтобы выбить глупые идеи и теории, занявшись уже собой. Наскоро вымывшись и обтершись, она вышла из душа и быстро оделась, пока ее ожидала Джессика, что закончила с помывкой куда раньше нее. Ну да, не ее папаша является ее же влажной мечтой. Черт, снова этот идиотизм в голову лезет. Отвлечься получилось, завязав простой разговор с Джонс по поводу их будущего выступления на вечеринке Гарри для его снобов. Оно должно было быть уже скоро, так что придется налечь на репетиции, если не хотят вылететь оттуда после первой же фальшивой ноты. Нет, Гарри ничего им не скажет, но Тереза сама себя съест, если так подставит его. Да и брат там будет, так что стоит постараться хотя бы ради него. Пусть он и не знает, но это будут частично ее извинения за то, сколько проблем она ему причинила за эти месяцы, пусть и не всегда по собственной воле. «Так вот какие у тебя молодые дарования, Колин», — заметил веселый женский голос, привлекая их внимание. У самого выхода из зала стояла их сенсей, что-то обсуждая с привлекательной темнокожей женщиной в свитере и солнцезащитных очках, которые сейчас были в пышной прическе Эфра. «Тереза, Джессика, знакомьтесь, моя давняя подруга, Мисти Найти», представила им женщину-сенсей. «Эй, только не говори, что бросаешь меня, так нечестно, где твой кодекс Бусида?» Патетично воскликнула та, заставив Колин с улыбкой закатить глаза, на что чуть менее уверенно улыбнулись и школьницы. «Никто тебя не бросает, Мисти, хватит выдумывать, ты же сама говорила, что у нас все равно дел пока нет, так что я решила поднатаскать ученицу одной моей знакомой, а не переводить старушек через улицу или бегать за любовниками и любовницами всяких параноиков». «Да-да», явно не слишком прислушиваясь к ответу подруги, покивала темнокожая женщина. «Но все же, простите, девочки, но занятия в дальнейшем придется отложить как минимум на недельку». «Хм», заинтересованно приподняла бровь Колин, но почти сразу же спохватилась, когда подруга указала глазами в их сторону. «Да, точно, но вы можете продолжать тренироваться сами. Я оставлю ключи от зала у тех цветов, что растут лишь по весне, так что можете приходить и заниматься сами». «Хорошо, сенсей», недоуменно переглянувшись, кивнула Паркер. «Простите, мы раньше не спрашивали, а чем вы занимаетесь?» «О, ты им все же не говорила про меня, как ты могла?» «После всего, что между нами было, мое сердце разбито». В этот раз кривляния не подействовали ни на кого, даже на подростков, что видели актерскую игру и получше. Да и просто любопытство взыграло куда сильнее, чем желание продолжать глупые шутки. «Мы с Мисти занимаемся частными расследованиями. Мы – лучшие детективы адской кухни, дочери дракона». Обняв Винг за шею, гордо вскинула голову Найт, отчего очки едва не выпали из прически. «На самом деле наше агентство называется не так», и сенсей достала из заднего кармана брюк подруги пластиковую карточку с оттиском названия и контактами. «И мы просто помогаем найти потеряшек. Ничего сложного или опасного». «Ясно, ну ладно, мы тогда пойдем», спрятав визитку в свой карман, сказала Тереза, понимая, что подругам надо посекретничать, чего при них делать явно не будут. «Хаем, почему ты мне не позвонила?» Едва услышали они, едва отойдя чуть в сторону из-за закрытой двери, благо их улучшенный слух позволял различить даже шепот с такого расстояния. Тем более, темнокожая шутница не особо понижала свой голос. «Срочный заказ, подруга. Я сама только недавно все проверила и убедилась, что это не фуфло, потому сразу примчалась к тебе. Не знала, что ты занята. Так что извини, если помешала». «Эх, да ничего такого. Просто приятно проводила время и вспоминала молодость. И не думала попробовать вновь открыть тренировочный зал? Нет, это, не сейчас точно. Так что за заказ? Я думала, полиция сейчас так свирепствует, что у нас еще полгода работы не будет. Я тоже. Но представь себе, кто-то вновь взялся за старые. Пропали две девочки-близняшки недалеко от набережной, среди бела дня, посреди кучи народу, пока родители отвлеклись на секунду. И главное, на камерах ничего нет. Вот они и есть, и фьють. Джесс, стоило только осознать слова, затихающие с расстоянием речи, как Тереза повернулась к подруге. Да, я тоже слышала. Вот и закончился наш отдых. Ну, в этот раз должно быть легче, мы знаем, с чего начать. Да и присмотреть за сенсеем и ее подругой не помешает. Если это снова те ниндзя, то это может стать для них опасно. Понимаю. «Что же, зато будет на ком потренироваться в полный контакт», — мрачно ухмыльнулась брюнетка. «О, да, и в этот раз валять будут хотя бы не меня», — отзеркалила усмешку Тереза, хотя внутри снова поселилось мрачное предчувствие, которое она постаралась выкинуть из головы. Глава 52. Оглядываясь назад, школа для одаренных детей Чарльза Ксавьера, Центральный Салем, Нью-Йорк. «Снова уходишь, друг мой», — остановил Лагана возле ворот гаража спокойный голос позади. «Чарльз», — со вздохом хмыкнул мужчина в ответ. Он всегда поражался тому, как бесшумно может двигаться человек в кресле, хотя его нюх все равно позволял заметить инвалида заранее. Правда, не в этот раз, но ему простительно, сейчас просто не до того. Мысли заняты совсем иным делом, не позволяющим расслабиться и отвлечься на такие несущественные мелочи. «Я ведь не смогу тебя убедить оставить эти поиски, хотя бы на время». «Нет, я должен это сделать, я должен выяснить правду. Ты ведь понимаешь, что это может быть ловушка», — со вздохом проговорил Чарльз, сложив руки домиком перед собой. «Паук, этот наемник не из тех, кто полагается на удачу или случайное стечение обстоятельств. Не зря он столь неуловим, что о нем известно лишь прозвище. И он не опасается проникать к нам, зная нашу природу и учитывая свой прошлый опыт. Я бы даже сказал, наоборот, он обрел новые возможности по противостоянию нам, изучил слабые и сильные стороны, воспользовавшись ими. И то представление перед тобой вполне может оказаться одной из них. Я видел это, Чарльз, своими глазами. Я слышал ее, я ощущал ее запах. Это была не галлюцинация. Она, моя дочь, не горячись, приподнял перед собой руки мужчина в инвалидном кресле. Я и не отрицал этого. Просто прошу быть осторожным, ведь некоторые тайны прошлого могут оказаться не такими приятными, как нам бы хотелось, и не такими уж и безопасными. Поверь, я знаю об этом как никто другой. Мимолетный сон картинок из прошлого заставил сморщиться Лагана. Действительно, лучше бы он не знал о некоторых своих поступках и их последствиях. Но я не могу по-другому. К тому же, если это и ловушка, в которую угодила моя дочь, я тем более должен ее найти. И что потом? Разберусь как-нибудь. Чуть отвернулся в сторону Росомаха, не в силах смотреть прямо в слишком уж мудрые и проницательные глаза собеседника. Тот, пусть и значительно моложе его, но куда предусмотрительнее и никогда не делал ничего опрометчивого. Предпочитал как следует все обдумать со всех сторон и не торопиться. Но это было не в характере Хоулитта. Если у него была цель, он шел к ней, невзирая на препятствия. Учитывая вашу первую и последнюю встречу, она может испытывать к тебе совсем не те чувства, на которые ты рассчитываешь, и даже пойти против тебя на стороне нашего противника. А если и согласится пойти с тобой сюда, то кто даст гарантии, что это не будет очередным ходом со стороны наемника? «Я знаю», — рыкнул в раздражении Логан. «Я знаю это», — уже спокойнее сказал он, взяв свое раздражение и нервы под контроль. Он не хотел кричать на того, кто стал ему за такое время другом, единственным за эти полвека, но и бездействовать я не могу. «Хорошо, тогда реши свои проблемы, а потом мы что-нибудь придумаем». «Что?» Джеймс был обескуражен таким ответом Ксавьера, настолько, что повернулся к тому и посмотрел с донельзя глупым выражением лица. «Я же понимаю, как это важно для тебя, потому могу лишь пожелать удачи», легко пожал телепат плечами, скрывая смешинки в глубине глаз. «Чарльз», в который раз Логан понял, что ради него, нет, ради всего их общего дела на протяжении последнего десятка лет, и далее, он готов отдать все, включая свою жизнь, сколь бы долгой та ни оказалась. Именно такие, как его друг и прочие воспитанники, которые сейчас тут учатся, взрослеют, находят себя и осознают свое место в мире. Именно ради этого стоило пройти все это. Может быть, какой-нибудь потерянный и всеми брошенный, не знающий, что такое любовь и ласка, подросток сможет измениться и стать таким, как Чарльз, а не таким, каким был раньше сам Логан. А ведь встретятся они много лет назад, как бы изменилась его судьба. «Спасибо, ни за что, только у меня будет одна просьба». Тут же стал чуть серьезнее Ксавьер. «Слушаю». «Присмотри за ними, и не поцарапай ее», с последними словами он кинул Логану связку ключей. Тот, не задумываясь, ее поймал, даже будучи удивленным столь непонятными словами. Даже узнал брелок от одной из машин в гараже, которыми пользовался сам профессор, который любил вопреки ожиданиям посторонних не только комфортную, но и быструю езду. «Если что, вычту из твоего жалования», — погрозил он пальцем. «Но я собирался на своем», — продолжая недоумевать, Джеймс кивнул на свой мотоцикл знаменитой марки Harley Davidson, которую он купил и восстанавливал с любовью и знанием последние годы, сдувая буквально пылинки и не позволяя некоторым, особенно ходячей громовой неприятности Джубили, даже близко к нему подходить. «Думаю, тебе понадобится что-то более вместительное», — скосил Чарльз глаза в сторону одной из створок гаража. Тут уже и сам Логан как следует принюхался и смог различить знакомые оттенки запахов. «МММ», — простонал он, понимая суть такой подставы от старого друга. «Я не на прогулку собрался, Чарльз, мне не нужен тут детский сад, а мы и не с тобой собирались. Все же вышла из своего укрытия рыжеволосая девушка, сложив руки на груди. Да, мы сами по себе». Выскочила из-за ее спины более низкорослая представительница женского пола, постаравшись скопировать позу подруги. Правда, лихой и придурковатый взгляд, а также бесенята в глазах выдавали ту с головой, бедовая девчонка явно жаждала приключений на свою задницу. «Дабла, сила девчонок», — произнесла она пафосно, выставив два пальца, после чего надула и лопнула пузырь от жевательной резинки. «Джуби», — шикнула на нее Джин. «Что? Мне тоже тут скучно, а в городе такое происходило, и я совсем не буду мешать. Мы же будем искать того парня, паука, интересно, а он, мутант, или просто такой сильный и умелый за счет своих приспособлений, наверняка богатый красавчик, как Бэтмен. А что, может, это Гарри Осборн, как раз подходит, молодой, красивый, богатый, только заступил на руководящий пост в своей компании, точняк это он, а до этого его отец отсылал обучаться у монахов Шалиня, или еще более тайного и зловещего общества, а после того нападения все узнал и решил вернуться, чтобы вершить справедливость и вернуть Готэм на светлую сторону. Это Нью-Йорк, со вздохом приняв действительность в лице местного мелкого бедствия, уточнила Грей, понимая, что ее комментарий пропадет в туне, и его не надо никуда возвращать. А Гарри Осборн учился тут же в школе, мы же смотрели новости, где про это рассказывали и даже показывали. Точняк, а ведь с ним училась и Тереза, и ее подруги, и ее брат Батон. А может, в той школе проводят секретные правительственные эксперименты на учениках, создавая из них суперсолдат. Вот они случайно и вырвались из лабораторий, начиная, заканчивая уже, не выдержал этой словесной атаки Логан. Чарльз, повернулся он уже к другу, но теперь пришла очередь телепата отворачиваться. Они в любом случае попытаются уйти наружу. Да и это, не тюрьма все же, но мне нужно, чтобы кто-нибудь за ними присмотрел. Кто-то опытный и достаточно сильный. Хайререр, разочарованно прорычал себе под нос Логан, вновь поворачиваясь к девушкам. Джин все так же стояла и упрямо смотрела на них, а вот Джуби, ту явно забавляла вся ситуация, учитывая ее блуждающий взгляд и едва сдерживаемое словоизлияние, отчего мимика была просто. В общем, она просто была, и это было ужасно. Вот только он действительно не мог допустить, чтобы девушки ушли в самоволку, сами по себе, тем более с Джубили. Они точно куда-то вляпаются, и это будет на его совести. Раререр, хорошо, от меня, ни на шаг, способности не применять, рот лишний раз, вообще не открывать. Увидев засиявшие энтузиазмом глаза мелкой мутантки, он тут же изменил окончание своей речи. И если кто-то решит поучаствовать в чем-то забавном, то тут же отправится обратно в школу. Теперь уже смотрел он точно в сторону Джубилишин, чтобы уже точно адресат уловил его послание. Конечно, ага-ага, а куда мы поедем, с чего начнем, может, СРРР, в машину. Логан уже сомневался, что его согласие было правильным решением, которое обойдется малой кровью. Удачи вам всем, проговорил напоследок Чарльз, и если что, тут же звоните. Угу. Единственной опасностью, которую сейчас видел перед собой Джеймс, была болтушка на заднем сидении автомобиля, к которому он нехотя подходил. Куда там какому-то пауку? Вот это, действительно настоящее стихийное бедствие. Нет, слишком резкий процесс. Он пагубно воздействует на нервную ткань через дендриты. Мутировавшие синапсы не справляются с таким и при перестроении могут сильно повредить нейронные связи, а то и убить их. Ну, убить не убьет. В его случае регенерация не заглохнет до конца во время перестроения. Но сделаем его овощем, уничтожив все имеющиеся связи или кардинально перестроив их. Мы в лучшем случае получим младенца в теле взрослого. Действительно, такое меня тоже не устраивает. Но что делать? Мы пробовали все способы по корректировке генома. Некоторые даже успешны. Но все упираются в изменение ЦНС. Любое изменение должно быть плавным, но быстрым и при этом не убить старые клетки, а изменить их состав, чтобы личность профессора не откатилась до состояния младенца. Ума не приложу, как это сделать. Даже в моем случае все будет проще, потому что не было столь кардинальных изменений, только улучшение. Можно сказать, программируемая эволюция. Ее даже откатывать не надо, просто перестроить часть нейромедиаторов, а потом все остальное сделает корректировка организма, что избавит от паразитического влияния. В его же случае, после этой речи Майкл застыл, задумчиво смотря на клетку с мышкой, на которой мы поставили последние из опытов. Не совсем удачный, как уже стало очевидно. Уже несколько дней, как мы почти решили головоломку, при содействии мамы, конечно же, одним из основных компонентов, что нам помогли, стало то, что у нас имелись образцы ДНК Коннорса, взятые незадолго до происшествия. Мне достаточно было проникнуть в его дом и взять некоторые его вещи, вроде расчески и личных аксессуаров. Да и в их лаборатории в университете оказалась пара образцов крови, что они использовали для опытов. Так что эталонный образец у нас был. К тому же тот состав, что мне удалось получить у банды Фиска не так давно, а также из лаборатории тех умников, на которых Коннорс напал, имел схожий источник с тем вирусом, что стал причиной изменений профессора и Морбиуса. В итоге ключи у нас были. Как и способ корректировки генома, Майкл оказался крайне талантлив и ненамного уступал своему покойному похитителю по части работы с вирусами. Мы бы уже пару дней назад могли бы попытаться вернуть Курта Коннорса в строй, но уперлись в довольно сложную проблему. Любая попытка отката генома к старому виду задевала нервную ткань, которая волной проходила через всю ЦНС, сильно влияя и на мозговую ткань. И вот тут все было сложно. А что, если не преобразовывать его нейроны? Нет, не так. Попытался я ухватить идею за хвост. Изменение генома ее в любом случае заденет. Но мы не будем на нее влиять кардинально. Мы можем перестроить только часть ткани кардинально, но сам геном ящерицы сделать просто рецессивным признаком, который не исчезнет полностью, но останется спящим. В этом случае нейромедиаторы смогут выступить в качестве передатчиков сигнала по корректировке, но останутся активными. Нет, это не избавит нас от животных позывов. Но мы можем через химическую реакцию указать направление прохождения сигналов, тем самым выделив его человеческую часть, и подавив, а то и растворив то, что относится к ящеру. Это может сработать. Понадобятся опыты. Много опытов, но не вижу ничего невозможного. С удивлением и уважением посмотрел на меня Майкл. Почему ты еще не учишься с нами? Мама говорит, что школа поможет мне социализироваться. Да, многозначительно хмыкнул парень. Я бы сказал, что совсем наоборот, но не буду спорить с профессором Паркер. Ладно, нужно только посоветоваться с нею и начать заново программировать вирус. Есть еще идея. Мы сосредоточились на одном единственном способе внедрения в геном. Но что, если работать комплексно, на разных уровнях? Думаю, следует еще попытаться воздействовать на организм профессора дополнительным излучением. Это поможет нам занять его слишком рьяные лимфоциты и фагоциты, а также получить еще один способ влияния на внедренный вирус. Хах, точно, я сам о чем-то таком подумал. А теперь, тебе лучше идти домой. Это у меня выносливость просто нечеловеческая, а вот ты, не такая интересная и неубиваемая зверушка. Тебе надо отдыхать. К тому же на сегодня мы закончили. Сейчас распишу нашу идею и отправлю твоей матери, а остальное продолжим завтра. Да, думаю, ты прав, согласился я с ним, после чего пошел на выход из лаборатории. Уже столько времени прошло, как мы бьемся над тем, чтобы вернуть Дока Коннорса к нормальной жизни. И вроде уже и вышли на финишную прямую, но последний этап никак не могли преодолеть. Хотя теперь есть возможность, вроде бы, надеюсь на это. Его гений был бы полезен человечеству, и мне в частности. Думаю, работая он сам над этой загадкой, то нашел бы более элегантное и удачное решение. Хотя и не факт, слишком все комплексно. И тем не менее, даже неудачные попытки дали нам много пищи для размышления. Мы проверяли множество теорий насчет корректировки генома, как полной, так и частичной. Даже получили невероятные результаты. Достаточно сказать, что если бы не работа над главной проблемой, то лекарство от рака получило бы свое развитие до чудесного уровня. Представьте себе вирус, который не просто вызовет иммунный ответ с неизвестным итогом, причем сильно зависящим от стадии болезни и организма больного, но пойдет дальше и выявит все опухолевые образования по своему общему признаку и преобразует их в безвредные белковые или углеводные соединения, которые после выйдут из организма естественным путем. И это лишь самое яркое и наглядное. А сколько еще подобных болезней есть, с которыми пока не научились бороться, а только купировать. А дальше – генная терапия, излечение наследственных болячек, улучшение генома до идеального состояния. Хах, даже результат близкородственного скрещивания станет не проблемой. Хотя для меня это и сейчас не проблема, уже проверено. Не то чтобы специально, просто после того, что творила мама. Мэри, я решил уделить некоторое время своему собственному организму. Не стоит и говорить, что я нашел много ожидаемого. Например, точно такое же продолжение преобразования генома, как и в случае Терезы, только слегка в ином ключе, но с общими корнями. Наша мутация все сильнее влияет на нас и пока еще не закончила менять организм. Вреда от этого пока нет, так что воздействовать на это я пока не стал, просто держу под наблюдением. Следует учитывать, что даже если я что-то начну пробовать создать сейчас на основе того же вируса, то не факт, что он подойдет мне уже через неделю в связи с изменчивостью генома. Но не это стало самым интересным. Как и не то, что у меня обнаружился дополнительно внедренный ген, кроме паучьего. Рамас, я последние пару лет подозревал, что он ставил надо мной эксперимент, и убедился в этом перед тем, как влезть первый раз в особняк мутантов. Тот ген из Аскорпа оказался далеко не первой мутацией в моем организме. И тот, первый, имел общие корни с еще одним моим знакомым. Вернее, знакомой, Лаура. Не знаю, когда и как это началось, но Рамас явно собирался меня изменить в угоду своим целям. Жаль, что я также не знаю, для чего именно. Вреда-то это не несло. Но в чем польза ему? Просто создать неубиваемого ученика, или что-то иное? Тем не менее, внедрение того гена было очень уж аккуратным и постепенным, я почти и не замечал его. Лишь после случая с магнета он перешел в активную стадию и получил сильное влияние. Вряд ли паучий вирус справился с тем так быстро. Не после того, как мне разорвало сердечную мышцу. Выжить бы выжил, но вот лечился бы долго. А так, пара дней, и ни следа от раны. Дальше больше. Конечно же, я все еще уступаю той же Лауре или Логану, да даже нынешнему профессору Коннорсу. Но вот по сравнению с Терезой, просто небо и земля. Но вот заинтересовало меня все же не это. Куда интереснее то, что экстремис или тот же исток, имеет очень много общего с тем, что течет в моих жилах. Скажу больше, это также схоже с тем, что есть в крови сестры и матери. Такое ощущение, что у нашей мутации один источник. Хах, как иронично. Может ли быть, что это все части одного целого? Одна головоломка, что ответит на многие мои вопросы. Или же только запутает меня, все же прошло столько лет. И как все сводится воедино. Мастерская, сыворотка ОС, проект Исток, экстремис, Мэри и Ричард Паркеры. Ответ явно кроется в том прошлом. Том событий, что изменило нашу мать и позволило ей вернуться после того крушения. Вернуться беременной столь непохожими друг на друга близнецами, имеющими к тому же разных отцов. Да как это вообще стало возможно? И почему так получилось? А также, знает ли об этом сама Мэри? Глупый вопрос. Учитывая ее отношение ко мне, пауку, она явно все знает, но не до конца, иначе бы не спутала меня с тем тезкой, только русского происхождения. И все же, что дает ей право думать о том, что я, это он. Костюм, умение, думаю, все же второе. Не слышал никогда, чтобы до меня был еще один паук или типа того. Эксперимент русских, они ведь явно создавали своих суперсолдат. По крайней мере, пытались. Слышал про красную комнату, и даже встречал одну из ее воспитанниц, если так можно сказать, Наталья Ульяновна Романова. Кстати о ней, не подскажете мне, сколько сейчас времени, молодой человек? Встретила меня у выхода из лифта женщина, притоптывая ногой и смотря строгим взглядом. Мистер Осборн может потакать вашей безответственности и сумасбродству в силу своего личного отношения, но я не хочу увидеть на своем столе поутру иск от ваших родителей за использование детского труда. Но я, и они будут правы, мистер Паркер, не дала мне и слова вставить явно вошедшая в раж новая глава департамента развития компании. За заслуги недавно Гарри повысил ее и дал новые полномочия, и завалил обязанностями, чтобы жизнь шпиона медом не казалась. Наверное, поэтому она последнее время не в духе и старается выместить это на мне и своем начальнике. Вам пора бы уже более ответственно относиться к своей жизни и здоровью. Генри, повернулся я к охраннику, что стоял на своем посту неподалеку. Не вмешивай меня в это дело, парень, отвернулся тот, делая вид, что ничего не видит и не слышит. Мне еще дорога, моя голова на плечах. Ну да, ведь мисс Рашман уже давно прославилась на весь Оскарб своей принципиальностью, трудолюбием и стервозностью. Даже Эдвард ее уважал за смелость, силу духа и фантазию на речевые обороты, а уж его ребята, даром что ветераны. Хм, довольно вскинула голову девушка. А теперь я вызываю такси. Не стоит, еще даже не стемнело, а мне лучше проветриться после лаборатории, заодно и перекушу по дороге. Быстро отказался я от таких услуг. Мало ли что за такси будет меня ждать. Хорошо, но я вынуждена буду еще раз обсудить с мистером Осборном ваш график посещений. Ясно. Ну, я пошел, я вас провожу, мистер Паркер, припечатала она. После чего слова не разошлись с делом. Меня будто бы конвоировали на выход из компании под веселые и сочувствующие взгляды сотрудников, которые знали всю эту ситуацию, но держали свое мнение при себе. И надеюсь, что вы все же воспримите мой совет с должным умом, молодой человек. В вашем возрасте следует заниматься более подобающими делами. Конечно, мисс Рашман. До свидания, мисс Крашман. Что о, девушке хватило нескольких секунд, чтобы осознать мою издевательскую оговорку на последнем слове и возмущенно взвыть на весь вестибюль, но я уже успел сбежать вниз по ступенькам, оставив ее равняться цветом лица с цветом волос. Да и сотрудники, что меня слышали, отводили глаза и старались стать менее заметными. Хах, да, прозвище эта шпионка в стенах Оскарпа получила довольно звучное. Я бы сказал, говорящее. Но детская выходка недолго забавляла меня, как и вообще вся эта игра с оперативницей ЩАИТА. Скоро наступит Рождество, а это время для серьезной операции. Основной план уже был передан Гадюке и даже частично обсужден. Мы еще встретимся незадолго до мероприятия и уточним все детали, но уже сейчас понятно, что простой прогулки не будет в любом случае. Да и на помощь внедренных агентов ГИДРА, рассчитывать не стоит. Никто из глав организации не позволит засветиться своим глубоко внедренным кротам. Вернее, не все на это пойдут. Я уже смог понять, что с момента гибели Шмидта она не такая единая, как принято считать. Та же гадюка явно действует без одобрения того, кто сидит тут в верхушке. На это указывают ее оговорки и то, что мы действуем в отрыве от местной агентуры. Но хоть информацией со мной поделились, ограниченная и в рамках дела, но и этого уже немало, чтобы понять главное. Мы нацелились то ли на чертежи, то ли на механизмы, которые были в разработке у Эрни Мазала, что он передал после американцам, но не поделился до конца своими секретами даже перед смертью. А вот истинные хозяева знали этому чему-то цену и желали вернуть. Вопрос в том, стоит ли им это возвращать, такая вещь может быть полезна и мне самому, или же поставит на моей тушке такую жирную мишень, что никакая скрытность и умение мне уже не помогут. Тогда останется только уничтожить это при зрителях, чтобы сомнений не осталось. Тут мой план с участием Ривины и ее дочери будет как нельзя кстати. Хаем, только стоит еще перед этим навестить Джинни. Уж очень долго она не выходит на связь. Так долго приходится вправлять мозги ее старому напарничку, или за этим стоит что-то еще. Пожалуй, слегка отклонюсь от курса и проверю, в чем дело. Через несколько минут я уже был на крыше полицейского департамента, прячась в тени пристройки, попутно устраивая небольшую шалость в компьютере одной упрямой девчонки, что решила проигнорировать мои вежливые намеки. Ну, я тоже могу быть достаточно упрямым и убедительным, в чем удалось убедиться уже через 10 минут, когда дверь на крышу едва не слетела с петель от пинка, после чего звонкий перестук знакомых шагов дошел до парапета. Кое-кто явно сегодня не в духе. «Джей, тебе стоит почаще выбираться на свежий воздух из своего кабинета», говорю слегка вздрогнувшей женщине, оказываясь одним мягким прыжком слева от нее буквально в одном шаге. «А то уже и цвет лица стал нездоровым, и на людей скоро начнешь бросаться. Это просто пока ты начала с несчастной двери, паук. О, сколько чувств в этом слове. Мне сейчас не до твоих шуточек. После того, что вы устроили на том складе, мэр меня куда и как только не сношает. Ау, надеюсь, вы хоть предохраняетесь. И вообще, как ты могла, после всего того, что между нами было?» Подаю в голос слегка возмущенных ноток, которые можно было различить даже через искажение от вокодера. «Хайрэрэр, хватит кривляться, мне и правда сейчас не до тебя», — резко прорычала та мне в маску, но само собой ничего этим не добилась. Не с нашей разницей в силах ей нависать надо мной и делать угрожающий вид. Это поняла и сама капитан, взяв чувство под контроль и вернувшись к созерцанию города через парапет. «Что хотел, а я уже не могу тебя навестить просто по-дружески и пригласить на пикник, Хаем. Сейчас это будет очень не вовремя. Нас реально после того случая взяли за яйца и трясут почем зря. Хорошо хоть мафия успокоилась и не буянит, а то в отделе полетели бы головы. Скоро выборы и чинуши в верхах лютуют, твоими стараниями в том числе. У меня связаны руки, так развяжи», — пожимаю плечами, после чего собираю из паутины меж своих ладоней кошачью колыбель. Чтобы избавиться от узлов, иногда надо просто не плыть по течению, а сделать что-то противоположное. С этими словами выворачиваю ладони обратной стороной, отчего все нити распутываются, превращаясь просто в пару свисающих веревочек. В конце концов, есть уникальное решение – бритва Аккама. В руки легко легло одно из лезвий метальных ножей, которое быстрым взмахом, который женщина едва успевала замечать, разрезали нити на несколько частей. Конечно же, заранее кинжал был пропитан специальным составом, иначе бы только увяз. «Могу подсобить с последним, не стоит, я сама справлюсь, просто, дай мне время, Хаем, как скажешь, только не тяни, скоро праздники. Если не успеешь приготовиться к приходу Санты, то окажешься очень плохой девочкой, а ты знаешь, что с такими бывает, как минимум не получишь подарков». «Я поняла, что от меня потребуется», — окончательно смирилась женщина с моим присутствием и ультиматумом. «А то она, кажется, стала забывать, что веселый и смешной я только пока она продолжает играть свою роль и не нарушает моих планов, но могу показать и иную сторону, выполнить свою работу, как и всегда. Просто будь наготове и держи ушки на макушке, а также не дай себя занять всякими глупостями. Лучше присмотри за своими слишком резвыми дружками, обоими. ТСК, сама знаю, но со Стейси будет сложно, слишком правильный, пока еще не выбили из него всю эту дурь. Зря ты ему показался, он теперь землю носом роет в поисках напавшего на него, а также пропавших ученых и студента. Какие-то страшные сказки рассказывает. Я пока его отправила в короткий отпуск и посещение психолога, но это лишь временная мера. Что у вас там случилось? Небольшое недоразумение. Скоро все разрешится. Надеюсь, из канализации в результате не вылезет крокодил-мутант-людоед. Не знал, что ты веришь в эти городские мифы. Я говорю с таким мифом прямо сейчас. Окей, убедила. Поднимаю руки. Но не волнуйся. Просто твой новый сотрудник оказался не в то время и не в том месте. Теперь все под контролем. И все непричастные скоро вернутся домой. Черт, они живы. Кроме профессора Уоррена. Он меня слишком огорчил. С остальными проблем не будет. Хм, надеюсь. На этом все? Почти. У тебя ведь есть подходящее платье для бала? Если нет, то советую подыскать. Какого хрена? Ну я же как-то обещал тебя пригласить. Так что просто будь готова и во всеоружии, если ты понимаешь, о чем я. А пока не скучай, Жанни. Пиши, звони. С этими словами резко срываюсь вниз и уношусь прочь, попутно включая камуфляж. Шут долбанный. В сердцах выругалась Девольф, упираясь в поручень парапета, но вскоре слегка отошла и достала из внутреннего кармана наушник с микрофоном, цепляя его на ухо. «Ха-ах, ты все слышал?» «Да, босс». Усталый хриплый голос. «Ну ты и вляпалась. Мы вляпались. Теперь ты тоже в связке, Касл. И, считай, еще легко отделался. Хм, что будем делать?» Пока что только ждать и готовиться. Судя по тому, на что он намекал, дельце предстоит к Рождеству. Главное будет сработать достаточно чисто и не подставиться. Стейси я продержу на его текущем деле, пусть там морозится и не влезает в наше дерьмо. Раз паук сказал, что там все под контролем, значит больше происшествий не ожидается. Ты так ему веришь? Я так его знаю, отрезала женщина. Так что просто прими это к сведению и готовься. Кстати, как там Мария? В норме. Она ничего не заподозрила. Все еще думают, что мы напились и разбились с ребятами. Но теперь я не скоро смогу сесть за руль. А уж как она смотрит на меня, стоит просто глянуть на пиво. Ничего, потерпишь. Сам виноват, хмыкнула капитан. Скажи спасибо, что живой вернулся. Не всем твоим друзьям так повезло. Я, понимаю. И спасибо, Кэп. Я не подведу. Надеюсь, Фрэнки. Ведь у этой истории есть лишь два вероятных финала. И мне бы хотелось увидеть тот, где мы встретимся после всего дельца у тебя на барбекю. Мне тоже, босс. Я все сделаю. Можешь мне верить. Если не тебе, то кому еще, Фрэнк? Горько усмехнулась женщина про себя. Отбой. Готовься. У нас несколько недель до срока. Так что пока стоит плясать под его дудку. Да, а как наступит время, мы перевернем этот карточный стол и разобьем лицо этого урода в маске, предварительно сняв ее и узнав, кто под нею скрывается, но не раньше, чем мы придем к цели. Постражел голос Девольф. Я помню, Кэп. Сначала Седовласый и Амбал, потом Паук. И не забывай про это. Отбой. И все-таки я беспокоюсь. Его слишком долго нет. Он, конечно, предупреждал, что может задержаться, но мог хотя бы передать весточку. И что ты предлагаешь? Лезть же за ним в очередную авантюру. Хватит с нас того, что он устроил в Аскарп. Лезть еще и к Старку, делая его врагом твоей копии, мысль крайне неудачная. Поверь мне, этот говнюк и так не подарок, а если он еще и нацелится на местную Терезу, это тебе не Гарри, так просто не отступит, не в его характере. Да уж, слегка поежилась темноволосая женщина. Хм, может, зайдем сюда, указала она на одну из кафешек, мимо которой она проходила с подругой. Можно, безразлично пожала та плечами. Посетителей было не особо много, так что выбрав себе столик, две женщины заказали кофе. Алисия и Мэй сейчас с ними, да, снова ушли в патруль. Вроде ищут пропавших людей. А ты как, больше не виделась со своей копией? Пока нет. Пусть пока отдохнет и впечатления улягутся. Да и насколько я знаю, она пока не выходила на дело. Может, в праздники собирается? Уверена? Нет. Покачала головой на вопрос сереброволосая женщина, грея руки горячим стаканом. Будь она как я, то точно бы полезла. Но тут, все не как у нас, за ней присматривают. Эта кошка гуляет не сама по себе. И тебя это не беспокоит? Честно, не особо, усмехнулась слегка горько собеседница, встряхнув платиновый гривой волос. Многие мои ошибки для нее пройдут легко и почти незаметно, а других она и вовсе избежит. Я ей даже в чем-то завидую. Хотела бы все изменить? Нет, как и ты, ведь правда. Я ни за что не откажусь от Ликса и памяти о нем. Все, через что мы прошли, оно стоило того, верно. вторила ей подруга. «Хотя и тебя я понимаю, иногда даже ловлю себя на мысли, что не хочется возвращаться. Здесь родители живы, у них все хорошо, мелкие размолвки, ерунда, зато живут, а злодей, фактически нет никого, кроме гоблина, да и тот», слегка махнула рукой Тереза. «Ты не сказала главной причины», проницательно посмотрела на нее Фелиция. «Лекс, он ведь сейчас тоже жив, это не наш Лекс, не наш, но очень на него похож, за некоторым исключением, даже черты лица довольно близки, как имя, удивительное совпадение, ты все же думаешь, что это не случайность, почти уверена, но знаешь, я не хочу в это лезть, некоторые загадки не должны быть разгаданы, да и нам это все равно ничего не даст, только хуже сделаем и себе, им, ты права», покивала темноволосая женщина на слова собеседницы, «но все же как они похожи, даже поведение и отношения, так и хочется подойти ближе и позвать его, чтобы он в ответ оглянулся и окликнул. Тесса, Фелиция», от звука раздавшегося позади них до ужаса знакомого голоса и почти забытых интонаций обе подруги буквально закаменели. Глава 53. Неожиданные встречи. Решение подойти и заговорить оказалось для меня крайне спонтанным. Стоило лишь увидеть весьма приметные макушки, походку и еще пару признаков, как я тут же замерой насторожился, только чуть позже осознал, что они просто гуляют по городу и болтают ни о чем. Ни Терезы, ни остальных поблизости не было. Те сейчас ошивались в районе Клинтона, как и всю последнюю неделю. Даже интересно, что их побудило ловить преступников в тех краях. Ничего странного по линии полиции не замечено, все вроде бы как обычно, грабежи, насилие, пропажи. Возможно, я чего-то не знаю. Надо будет скинуть запрос кролику на предоставление информации, а то из-за стольких дел выпал из потока. Стоит держать руку на пульсе. Пока же можно снова слегка развлечься. Что-то настроение такое, игривое, сегодня. К чему бы это? Или правда удалось морально переутомить даже такой крепкий организм, как мой? Неважно, проблем от такого не вижу. Раскрываться также не собираюсь. Будет даже интересно вот так поговорить без масок. Приняв решение, возился я недолго. Переоделся на ближайшей конспиративной квартире. Отследил по уличным камерам путь парочки до кафешки и пошел вслед за ними, изображая просто хаотичное брожение по улицам, пока не дошел до окна, где приметил сидевших девушек. Чуть задержавшись, вошел и окликнул их. «Тесса, Фелиция, о, как резко замерли! Мне показалось, или я увидел, как волосы у них начали вставать дыбом. Ха-ха-ха, забавно. А что вы тут? Ой, стоило лишь подойти достаточно близко, чтобы увидеть их лица, как делаю вид, что сконфужен от понимания, что это не совсем сестра и подруга. Миссис Харди, неуверенно добавляю, и была причина. Уж больно похожа эта женщина на мою одноклассницу и подчиненную. Изменения внешности несущественны. Даже эта Тереза сильнее отличается от сестры, чем ее подруга. Зови меня Энн или Анастасией, взяв себя в руки быстрее Паркер, проговорила с улыбкой Фелиция. Решила представиться именем своей дочери, хотя вроде бы у ее бабушки было такое же имя. Вероятно, в честь нее и назвали нашу дочь. Да, приятно познакомиться. Простите, просто вы так похожи на одних моих знакомых, говорю, изображая неловкость, после чего перевожу взгляд на Терезу. Да, вблизи еще лучше видно, что ее гены существенно отличаются от наших. Чуть иной разрез глаз, более темный оттенок волос. Хотя если не приглядываться, то и не различишь. Вполне сойдет за вторую сестру, постарше. Бывает, так же чуть неловко проговорила она, махнув рукой. Чувствует себя не так непринужденно, как подруга. Видно, что не особо хороша в притворстве и лжи. Зови меня Мэй, хах. От волнения решила повторить подвиг подруги и представиться именем дочери. Интересно, они понимают, что если вдруг произойдет случайность и я встречу всех четверых, то будет ну а очень много неловкости. А вы, молодой человек, ах, да, точно, простите. Перестав беззастенчиво разглядывать женщин, улыбаюсь. Лекс, в смысле, Александр Паркер. Ну что же, Лекс, хитро улыбнулась Фелиция, явно настроенная поиграть, значит, ты знаком с моей племянницей, а, так вот почему. Тут же делаю вид, что догадался о причине их схожести. Простите, и сразу делаю виноватый вид от экспрессивности. Ничего страшного, я понимаю. Наверное, она про меня не рассказывала. Мы редко видимся. Я живу в другой стране и тут лишь проездом. У нас не очень хорошие отношения с сестрой, выдумывая на ходу, продолжает сереброволосая женщина, и довольно ловко и складно. Прямо талант, интересно, у моей Фелиции такой же, ясно, а вы, просто коллега по работе, отговаривается Тереза, стараясь не смотреть в мои глаза слишком пристально, но обе явно не спешат меня прогонять, даже наоборот, это лишь сильнее подтверждает, что между нашими копиями в их мире была очень глубокая связь, и она оказалась разорвана достаточно давно, чтобы они частично ее перенесли на меня, пробуждая свои чувства, ясно, еще раз простите, что обознался, я, пожалуй, и тут мой желудок решил внести свой комментарий в наш диалог, не то чтобы я не мог подавить его позывы, просто не стал, думаю, не будет ничего страшного, если мы сможем перекусить втроем, переглянувшись с Терезой, заявила Фелиция, я вам не помешаю, нет, наоборот, хочется получше узнать, как поживает племянница, раз уж появилась такая удобная возможность, боюсь, из-за работы надолго я тут не задержусь и вряд ли смогу с ней поговорить по душам, ну, хорошо, я стал рассказывать про наши школьные будни, перемежая их некоторыми забавными историями, что происходили вне ее, правда, таких в последние месяцы было маловато, слишком много забот, я даже у Фелиции давно не бывал дома на наших привычных занятиях, не то чтобы сама девушка в них так сильно нуждалась, учеба Харди-младшей давалась довольно легко, не гений, но чуть выше школьного уровня, точно, я бы сказал, что она лишь немного отстает от сестры и то потому, что просто меньше увлекается точными науками, постепенно темы перешли от просто учебы к домашним будням, и так незаметно, что если бы не знал, кто передо мной сидит, то вряд ли бы заподозрил, что меня к этому подводили. Так, например, Тереза при поддержке подруги вывела разговор на мои домашние дела с дядей Беном, с упоением слушая, чем мы занимались в гараже, а потом и про то, как нас оттуда выпроваживала тетя Мэй, или как мы наперегонки стремились прибраться во дворе, чтобы первыми успеть попробовать ее фирменную лазанью. Я даже сам увлекся этим, постепенно выуживая и некоторые стороны жизни взрослых версий моих близких. Например, моя сестренка из другого мира поделилась буднями криминалиста. Она работала в этом отделе полиции уже некоторое время. Ранее подрабатывала фотографом в журнале или газете, но о том периоде рассказывать не очень стремилась. Видимо, слишком многое было связано с личными переживаниями или тем, что могло вывести меня на правду о них. А вот сереброволосая блондинка прожигала жизнь с полной отдачей. Сплошь приемы, светские рауты и прочее. Там тоже было несколько забавных историй, но судя по тому, как Тереза ее несколько раз незаметно толкала ногой под столом, там также все было не столь просто и обыденно. Мама, наш полдник, перешедший в ужин, был прерван новыми знакомыми мне лицами. Ау, привет, делать вид, что первый раз их вижу, оказалось несложно. Мои глаза реально сейчас сильно округлились от осознания, насколько мои детишки из другой реальности похожи на своих матерей, и на их прототипы уже в этом мире. А вы? Поворачиваюсь к Терезе и Фелиции. Да, Лекс, позволь тебе представить двух излишне резвых и крайне неугомонных личностей, Мэри и Алисию. Это наши дочери. Приятно познакомиться, быстро встаю и протягиваю им руку, которую они аккуратно и неловко пожали. Да-да, привет, ответила мне Мэй. А вот Анастасия просто тихо присела рядом, рассматривая меня и переводя взгляд на свою мать. Не знаю, что она там увидела, но быстро смогла взять себя в руки и расположиться более вольготно. Извините, а какая у вас фамилия? Немного более пристально став рассматривать двойника сестры и ее дочь, спросил я в итоге, чем вызвал у последних много волнений, и было отчего. Все же, пусть и не одно лицо, но они уж больно сильно походили на Терезу и маму. Да, чуть темнее цвет волос, что сглаживалось у Мэй, чуть более резкие черты лица и более узкий разрез глаз, но это все мелочи. Такой схожести сложно ожидать от абсолютно чужих людей. Портер, с небольшой заминкой ответила Тереза. Ясно, простите за любопытство, просто вы так похожи на одних моих знакомых. Ничего, я понимаю, мне это часто говорят в последнее время. Да, меня тоже часто поминают из-за сестры, решила сгладить атмосферу взрослая Фелиция. Понимаю, ну, тогда я пойду домой, и так сильно уже задержался. Меня наверняка дома уже ждут. Да, спасибо за компанию и рассказ. Было приятно познакомиться. Да, мне тоже. До свидания. Увидимся. Уй, выходя наружу из кафе, я постарался не обращать внимания на последнее восклицание Терезы, которое прервал острый локоток Фелиции. Вот только губы сами собой растянулись в улыбке, которую они уже не увидели. Пальцы сами собой прошлись по металлическому кругляшу на виске под волосами. Хаем, итак, послушаем, что же заставило наших дочерей так быстро их найти и прервать нашу беседу. Увидимся, да, укоризненно посмотрела на подругу Харди. Да, прости, забылась. Ничего, я понимаю, он и правда очень уж похож на папу, влезла в разговор Анастасия. Верно, и потому вам, молодые леди, стоило действовать более осмотрительно, тем более, в наших обстоятельствах, чуть свела брови Фелиция, смотря на дочь и ее подругу. А если бы с нами был кто-то еще, или же вы могли привлечь ненужное внимание кого-то более опасного? Да, прости, но у нас важные новости. Настолько важные, что вы оставили своих напарниц и поспешили к нам. Увидев кивок дочери, сереброволосая девушка переглянулась с подругой, после чего снова посмотрела на Энн. Рассказывай, мама, а что ты знаешь про вампиров? Что? Придя в себя, обе женщины поспешили расплатиться с официанткой и выйти наружу, чтобы забраться на ближайшую крышу, где и выслушать девочек вдали от ненужных ушей. И это явно стоило того, а еще сильно взбудоражило опытных героинь. На сцену вышла угроза, что в их мире была устранена давно и надолго. Они и слышали-то об этом мельком, почти не коснувшись темы. Коллеги по ремеслу донесли. Итак, вампиры. Но это были совсем не сказочные персонажи, что боялись чеснока и распятий, проточной воды или еще какой чепухи. Осиновый кол в сердце мог их лишь разозлить, если вампир достаточно старый, а молодняку хватало и просто сильного повреждения сердца или отрубания головы. Ультимативным оружием было освещенное серебро, солнечный свет и концентрированный ультрафиолет. Добавим к этому регенерацию, не слишком уступающую легендарному росомахе, силу, скорость и выносливость, получая настоящую машину смерти, не страдающую даже иллюзорной моралью или принципами, помимо своих внутренних вампирских заморочек, в зависимости от клана. Людей они воспринимали лишь как пищу, скот, не более. Как они слышали, в их мире магам и Блейду, охотнику на вампиров, удалось каким-то образом устранить тех, создав магический вирус или типа того, что выкосил 99% кровососов, заставив оставшихся забиться в свои норы, где они потихоньку вымирали, при большом содействии все тех же охотников. Но тут, слишком рано для подобного масштаба действий, да и в своей реальности вампиры взорвались, как-то сильно насолив Стринджу, отчего и получили такую ответочку. Быстрый поиск по сети показал, что в мире молодых версий доктор Стефан Стрейндж все еще нейрохирург, не думающий даже бросать свое ремесло. Время перемен еще не настало, как и не было ничего известно про вампиров или охотников на них, что значило, в свою очередь, крайне опасную ситуацию, о которой упомянули мы и Энн. А ведь все началось с банального расследования пропажи людей с улиц. Четверо героинь при поддержке Мэри Джейн изучали ареал действий похитителей и приходили в ужас, постепенно осознавая весь масштаб. Уже не первый год и даже не десятилетие на улицах их города промышляют тем, что крадут людей. Обычно тех, кого не хватится или не будут сильно расследовать. Мелкие преступники, сироты, бедняки, просто хипари, что и сами частенько сбегали из дома. К тому же происходило это нечасто и в разных концах города. Полиция обычно старалась списать это на всякие бытовые дела. Ну мало ли, что-то перемкнет у подростка, вот он и убежит в очередной раз. Появится еще, а если и нет, то он уже совершеннолетний и сбежал по собственной воле. Прецеденты были, в преступлениях замечен не был, как и в моргах. Вот и нечего волноваться, и более серьезных дел хватает. Так все и шло, пока в последние месяцы действия неизвестных не приняли более частый и жесткий характер. Увеличилось количество жертв в геометрической прогрессии, да и частота пропаж тоже. Но самое главное, пропадать стали те, кого уже стали замечать и поднимать панику. Даже подали кучу заявлений в полицию и наняли частных детективов, скинувшись несколькими семьями. Да, это все еще были малообеспеченные граждане, но не самое дно. Хотя кое-кто, имеющий отношение ко дну, также пропал, отчего взбаламутились и не самые законопослушные граждане. Это уже девушки узнали, когда проследили за парочкой детективов, которые занимались делами о похищении. Здраво рассудив, что те либо смогут найти зацепки, либо навлекут на себя внимание похитителей, Тереза предложили проследить за ними, но не всем сразу, а разделившись на пары, чтобы не ставить все на один вариант. Присматривала за ними всеми МДЖ через уличные камеры, взломанные накануне. Впрочем, удача оказалась на стороне местной ткачихи, хотя с какой еще стороны посмотреть. Во время расследования и расспросов людей детективы вышли сначала на какую-то мелкую молодежную банду, расспросив которую, профилактически предварительно избив как следует, решили навестить логово какого-то местного то ли барыги, то ли скупщика, весьма мутную личность, что заведовала нелегальным бизнесом в районе и могла что-то слышать от своих клиентов. Только нечеловеческий слух и желание быть поближе помогли Тессе и Мэй вместо разговора услышать потасовку, причем весьма скоротечно завершившуюся, отчего аккуратно проникшие в темную квартиру с закрытыми окнами девушки встретили не совсем то, что ожидали. Вместо ведущих жесткий допрос детективов там ошивался один единственный человек и что-то искал посреди разломанных предметов мебели, шипя что-то себе под нос. Но это оказался не совсем обычный смертный, как смогли ощутить на себе Тереза и Мэйдэй. Для начала, слух у этого разумного оказался не менее остер, чем их собственный. Он быстро обернулся и нашел их, ползущих в его сторону по потолку квартиры, после чего разинул пасть и зашипел, позволив обескураженным героиням увидеть ряд клыков, что явно не имели отношения к таковым у людей. Схватка принесла новые сюрпризы. Скорость и удары существа также были на высоком уровне, позволив ему сравняться с дочерью паучихи. А вот у молодой Терезы дела пошли куда лучше. Удивление от необычных умений противника не продлилось долго, так что стоило ему отшвырнуть напарницу, как сразу схлопотал удар с ноги в лицо, убавивший прыти. Попытка спеленать паутиной оказалась уже неудачной, силы зубастому тоже было не занимать. Но судя по всему, тот также не ожидал, что найдется противник равный ему по силам, а то и превосходящий. Оттого и ничего сложного не показывал, а лишь пер напролом. Девушкам хватило пары минут, чтобы сначала как следует отделать неизвестного ловкача, а потом при поддержке еще двух героинь приковать его к стене, начав допрос, на который пойманный лишь огрызался и ругался. Фатальная проблема пришла откуда не ждали. Стоило лишь Мэй решить, что в комнате слишком темно, чтобы поискать хоть какие-то улики, и открыть окно, как поток мата сменился сначала на вопль ужаса, а затем и на вой боли. Существо мгновенно вспыхнуло, стоило лучам солнца попасть на его открытую кожу лица. Отскочившие девушки с ужасом смотрели на столь скорую и мучительную казнь. Уже через 5 секунд на полу лежала только кучка праха.